Глава 7. Нужны деньги. Моя семья внезапно увеличилась. Дочь, Злата, Яна со своим ребенком. Это в женских романах главные герои целыми днями маются от безделья. А у нас тут не женский роман, у нас тут жизнь. Я езжу по квартирам, провожу просмотры, сижу за компом, оформляя договоры. Красота. Наркотики, бомбы, бандиты всех мастей – все это уходило, как дурной сон. Я вновь возвращался в свой родной и привычный мир. После обеда позвонил Гиви, поблагодарил за телефон и симку. «Нема за шо», – ответил я. «Обращайся, как надо будет». «Обязательно обращусь», – ответил Гиви. «Меня через неделю обещали выписать. Будет нужна твоя помощь. Прокатиться кое-куда. Я компенсирую беспокойство». «Без проблем», — сказал я. — Куда надо, туда и отвезу. Тем более, у меня скоро новая машина появится. Вечером с работы приехала Злата, уставшая, голодная. Я покормил свою женщину ужином, и мы легли спать. Мне больше ничего не снилось. Я спал и чувствовал тепло лежащей рядом женщины. Моей женщины. Через 2 дня позвонил менеджер из Лексуса. — Приезжайте, — сказали. — Ваша машина готова. Через 2 часа можете забрать. Мы ее только помоем и воском натрем. И номера должны подвести. «Лечу», — ответил я. Оделся, обулся, выскочил на улицу. День был чудесный, да и настроение тоже. Я сел на любимый 9-й трамвай и только там понял, что немного поспешил. Времени у меня был вагон и маленькая тележка. И я решил заскочить в свою квартиру, где проживала Яна с детьми. Столкнулся я с ними около входа в дом, рядом с тем местом, где меня ударил в живот ножом албанский бандит. Я накатила новую 2-местную коляску с 2 девочками, лежащими в ней. «Здравствуй!» – закричала она мне. «Погляди за девочками, я наверх поднимусь, я сумку с молоком забыла взять». И она скрылась в подъезде, а я остался один на один с 2 младенцами. Я осторожно развернул коляску и покатил ее за дом. Подъехал к лавочке, сел на нее. Наталку я узнал сразу, по карим глазам. Проклятая зелень из них исчезла, да и глазки стали поспокойнее. Наталка смотрит на меня, пытается сфокусировать взгляд. Наводит на меня свои постоянно разбегающиеся глаза. И вдруг улыбается. Мне. Моя дочь мне улыбается. Я осторожно достаю Наталку из коляски. Ее подружка спит, пуская пузыри. Прижимаю ребенка к груди. Сердце стучит у меня так, будто желает выпрыгнуть. Становится тепло и спокойно. Я сижу на скамейке, баюкая дочку. Она мне улыбнулась, говорю я, подошедшей к нам Яне. Наталка мне улыбнулась. «Этого не может быть», отвечает Яна. «Они не умеют улыбаться. Они вообще не улыбаются». А мне улыбнулась. Не сдаюсь я. «Сам видел». Улыбнулась она мне. «Хорошо», — соглашается Яна. «Пусть будет улыбнулась. Нам завтра на массаж ехать. Я курс оплатила. А на такси денег нету. Дашь маленько?» «Во сколько массаж?» — спрашиваю я. «3», — отвечает Яна. «Тут недалеко. 200 крон туда и обратно». «Я сегодня машину получаю», — говорю я. «Сам отвезу. 3 будьте при параде около входа». «Здорово», улыбается Яна. «Поедем на новенькой машине». Она к чему-то принюхивается. Потом наклоняется к нам с Наталкой. «По-моему, кто-то обкакался», говорит Яна. «Кто?» спрашиваю я. И сразу же улавливаю запашок, исходящий от дочери. «Кто-то из вас 2», веселится Яна. Она достает из сумки пеленку, расстилает ее на скамейке, забирает у меня дочку, осторожно снимает с Наталки штанишки, также осторожно подгузники. Пахнет уже на полную катушку, и есть чему. Подгузники забиты коричневой массой. «Помогай», — командует Яна. «В сумке салфетки». Я достаю салфетки. Мы с Яной осторожно очищаем дочкину попку от какашек. Использованный подгузник Яна прячет в полиэтиленовый пакет, который выкидывает в стоящий неподалеку мусорный бачок. Достает новые подгузники, одевает Наталку, вручает ее мне. И так несколько раз на дню с 2. Говорит она. «Дай бог здоровья тому человеку, который изобрел подгузники, особенно японские». «Погоди», — прерываю я Яну. Документы на Наталку у кого? У меня все, отвечает та. И на Наталку, и на ее мать, и паспорт, и свидетельство о рождении. Даже права есть. Ну, права ей уже не понадобятся, говорю я. Умерла Злата недавно. Нет ее. Мне сообщили на днях. Ой, пугается Яна. А что теперь будет? В детский дом ребенка надо отдавать. Или куда? Неси все документы, велю я. И Наталкины, и Златины. Я опекунство оформлю. На кого? Не понимает Яна. На меня? Дура, отвечаю я. На себя, конечно же. Буду ее опекуном. А я? Опять спрашивает Яна. А ты будешь по-прежнему мать-одиночка, снимающая у меня квартиру, отвечаю я. Только я тебя, наверное, переселю. Что-то мне тесновато в Весмечках. Беги за бумагами, а то я из-за тебя без машины сегодня останусь. Яна уносится в квартиру за документами, а я осторожно баюкаю дочку. Она улыбается мне. Или это просто судороги мышц лица? Да нет, точно улыбается. Только мне. Я достаю телефон, набираю Гонзу, тот отвечает сразу же. «Привет», — говорю я, — «дело есть». «А про здоровье не хочешь спросить?» — язвит Гонза. «Как я себя чувствую? Или какая погода нынче?» «Хорошо ты себя чувствуешь», — отвечаю я в трубку. «Я твое поручение выполнил, телефон передал. Теперь твоя очередь мне помочь». «Я только этим и занимаюсь в последнее время. Помогаю людям», — вздыхает Гонза. «Говори, чего тебе надобно?» «Свидетельство о смерти Златы», — выдыхаю я. И помощь в оформлении опеки над ее Наталкой. «Удочерить хочешь?» – интересуется Гонза. «Пока только опеку», – осторожно отвечаю я. «Ребенок совсем один остался, а в детдом отдавать не хочется». «Почему не хочется?» – опять интересуется Гонза. «Я жутко сентиментальный. Завожу я излюбленную пластинку. Люблю опекать детей, своих бывших, в память о них». Гонза вздыхает в трубке. «Сделаю все», говорит он после минутной паузы. «Свидетельства и рекомендации пришлю почтой. Буквально на днях. Мне как раз ее документы скинули для оформления». «Спасибо», — говорю я. «Так, может, вместе посидим где-нибудь? Я угощаю». «Я не в Праге сейчас», — вздыхает Гонза. «Но как приеду, обязательно встретимся». Я прощаюсь с ним, видя подходящую Яну. В руке у нее папка с бумагами. «Что так долго?» — возмущаюсь я. «Живот прихватило», — оправдывается Яна. «Так ёршиком надо было прочистить», — смеюсь я. Яна краснеет, злится. А я иду в автосалон. Пешком. Напрямую. Вначале через поле для гольфа, а потом немного по промзоне. В автосалоне меня ждет моя машина. Новая, красивая. Оформляем с менеджером документы. Точнее, он оформляет документы, а я пью кофе. И иногда расписываюсь в бумагах. Через полчаса забираю ключи и сажусь в свою новенькую машину. Пахнет свежей кожей. Гараж у меня на Пыльзенской, в доме, где живут дети и Яна. В центре не припарковаться, ни машину оставить, тем более на длительное время. Ставлю Lexus в гараж, на покрытое толстым слоем пыли парковочное место. На выходе сталкиваюсь с Яной, она возвращается с детьми с прогулки. «Забыл чего?» – спрашивает Яна. «Машину в гараж ставил», – объясняю я. «Будет тут стоять. Тут трамвайная остановка рядом». «Покажи», – загорается Яна. «Покажи машинку». Показываю. Яна ходит вокруг нее, гладит лакированную поверхность, заглядывает в салон, по-моему, даже нюхает. «Может, ты меня тоже удочеришь?» – вздыхает она, закончив осмотр. «Я никого не удочеряю», – отвечаю я. «Просто оформляю опеку. Ты фактически тоже у меня под опекой. Денег на тебя уходит, как на роту солдат». «Это для детей», – оправдывается Яна. «У меня все чеки и фактуры сохранены и подшиты. Могу показать». «В конце месяца», – киваю я, – «отчет по деньгам. Что и куда потрачено». «Без проблем». Яна хватает коляску с хныкающими в ней детьми. «Мы побежали. Нам кушать надо». И она скрывается в кабине лифта. Я выхожу на улицу, еду в центр. У меня встреча, а потом еще одна. И вечером надо обновить сайт по недвижимости. Надо зарабатывать деньги. Дети требуют затрат. А больные дети в 10 раз больше их требуют. Да, не было у меня забот, пока не встретил Злату. Ту, первую. Но я не жалею. Было и было. Прошло же. И у меня уже другая Злата. И с ней мне легко и радостно, в отличие от первой. Сделав все дела, я еду в больницу. И чуть не опаздываю. Встречаю свою Злату у входа в метро. Едем домой. Новые вагоны взамен мытищинских пахнут свежей краской. «Как день прошел?» – спрашивает Злата. «Отлично», – отвечаю я. Постепенно втягиваюсь в рабочий процесс. «И у меня отлично», – улыбается Злата. «Только я не совсем понимаю, как мы дальше будем жить». «Ты что решил?» «Жить будем весело», – отвечаю я, пытаясь пошутить. Но тут же перехожу на серьезный тон. «Ты выходишь за меня замуж. Я оформляю опеку над Наталкой. Жить мы будем недалеко от твоей работы. А Яну с ее ребенком поселим туда, где живем сейчас. Она будет приезжать к нам каждый день и помогать. Я ей буду платить. И думаю, что она не будет против». Злата вздыхает. Полупустой вагон качает. «Ты уверен, что справишься?» спрашивает. «А ты?» Вопросом на вопрос отвечаю я. «Я в себе уверена», говорит она. «Я с детства к труду приучена. Но нужна ли тебе эта девочка? Не пожалеешь ли потом? Да и я. Свалилась на твою голову. Вдруг я тебе надоем? Тебя я люблю», неожиданно говорю я. «И Наталку люблю. Она моя дочь». И замолкаю. Давно я не признавался никому в любви. Как-то внезапно это вышло. «И я тебя люблю», говорит Злата и тянется ко мне. Мы сидим, обнявшись на двух сиденьях, и целуемся. Где-то под землей, в районе Дэвидской.